Тут же Сталин приказал направить директивы командующим фронтами копию Берии с требованием неукоснительно выполнять директиву Ставки от 14 октября 1942 года. Согласно этому документу устанавливалась прифронтовая полоса, из которой без всякого исключения отселялось население в целях недопущения в расположение частей вражеских агентов и шпионов. Сталин своей рукой написал: «Особо важно, прифронтовая зона должна стать неприступной для шпионов и агентов врага. Пора понять, что населенные пункты, расположенные в ближайшем тылу, являются удобным убежищем для шпионов и шпионской работы». Нет в директиве ни слова не говорится об отселении с целью обеспечения безопасности мирных жителей, ведь это же советские граждане, о проявлении заботы о них. Шпионское мышление Сталина здесь усмотрело прежде всего опасность со стороны освобожденных граждан. В этом отношении Сталин так никогда не изменился. Я уже не раз отмечал, что Сталин не обладал прогностическими способностями. Это можно объяснить. Склонный к догматическому мышлению ум труднее схватывает те тенденции, которые как бы скрываются за горизонтом завтрашнего дня. Напомню, Верховный, например, ставил задачу сделать 1942 год годом разгрома гитлеровских захватчиков и грубо ошибся. Затем год 1943, наконец год 1944. Тоже не получилось. Причем не просто ставил задачу, а выражал уверенность в реальности этой программной установки. Это были задачи, основанные на эфемерном прогнозе. Практичный, цепкий ум Сталина плохо видел в сумерках неизвестности. Это объясняется тем, что он так никогда по-настоящему и не овладел диалектикой, ее законами, часто не располагал достоверными данными как о своих войсках, так и о противнике. К сожалению, в докладах ему очень часто преувеличивали потери, понесенные противником, нередко завышали силы немцев в надежде получить дополнительное подкрепление. Это искаженная фронтовая статистика, которая делала невозможной реальную, трезвую оценку обстановки, анализ соотношения сил, серьезно ослабляла прогностические возможности Ставки и самого Верховного Главнокомандующего. Но в этом он виноват сам. Ложь давно себя чувствовала хозяйкой в его цезаристской жизни. Сталин жестоко наказывал, даже снимал военачальников со своих постов за преувеличенные или преуменьшенные данные, но искоренить случаи деформации истины в донесениях ему не удалось. Сталин уличал даже Жукова, полагавшегося на непроверенное донесение снизу. «Товарищу Юрьеву, Жукову, получил вашу телеграмму, где вы просите подать вам свежий штурмовой авиакорпус, так как на Первом Украинском фронте в строю имеется, как вы утверждаете, всего 98 штурмовиков. Вас, должно быть, ввели в заблуждение. На самом деле у вас в строю имеется 98 штурмовиков, плюс к этому 95 штурмовиков в составе 224-й штурмовой дивизии, расположенной в Прилуках. Всего, значит, в строю имеется у вас 193 исправных штурмовика. К этому надо добавить 143 штурмовых самолета, направляющихся к вам россыпью для пополнения штурмовых дивизий. Стало быть, у вас всего на фронте будет 336 исправных штурмовых самолетов. 16 марта 1944, 1 час 45 минут, Иванов, Сталин. Данные у Верховного и его заместителя расходились. 336 и... 98 самолетов. Разница слишком большая. Скорее всего, и та, и другая цифры не точны, но это свидетельствует о заинтересованности некоторых командиров, штабов в существовании искаженной статистики. Если в начале войны Сталин доверялся любым сообщениям, то позже самые драматические донесения он уже воспринимал спокойнее. Кардинально Гитлер уже ничего изменить не мог. Время работало только на союзников. Поэтому, когда поступали непроверенные сигналы, Сталин жестко отчитывал командующих, а заодно и представителей Ставки, находившихся на этом фронте. Командующему Первым Прибалтийским фронтом, генералу армии Еременко, копия товарищу Воронову. Шум, который вами был поднят о наступлении крупных сил противника, якобы до двух танковых дивизий со стороны Езерища до Студенец, оказался ни на чем не основанным паническим донесением.